но хотя бы накормить ее по-человечески, по-московски. Я должен был, господа. Мы ринулись в дом кино. То была моя вотчина, моя территория, мой профессиональный клуб. Там меня знала каждая официантка. И там, я был уверен, нам не дадут бифштекс из подошвы и оливье с прокисшим майонезом. К черту романтику, лирические грезы, сопли и слюни платонической франко-русской дипломатии. Мы были молоды, и мы хотели жрать по-русски, по-французски, по-еврейски, как хотите. Мы хотели рвать сочное мясо молодыми зубами и запивать его красным молдавским вином и русской водкой. Мы хотели обниматься, танцевать лезгинку и танго, целоваться в засос на лесной лыжне и срывать с любимых одежды. Не забывайте, что когда нам 20 и 30 лет, никакие мартовские снега не могут остудить огонь ваших самых высоких и самых низменных желаний. Бросив машину в снежном сугробе у подъезда Союза кинематографистов, мы, не дожидаясь медлительного лифта, взбежали на четвертый этаж в ресторан «Дома кино», лихо оккупировали самый ближний к кухне столик и заказали невозмутимой, как княгине-официантке Карине, весь джентльменский набор: грибные жульены, сациви, гурийскую капусту, лобио, одесскую закуску, салаты, мясо по-суворовски, шашлыки по-карски, осетрина на вертеле и, конечно, красное вино и пшеничную водку. И только после этого огляделись по сторонам. Вдали, в соседнем ряду столиков, сидели за уже накрытым столом Эдвард Радзинский, Костя Щербаков и Татьяна Доронина. Доронина приветственно помахала рукой Вирджинии, и та сказала нам: «О, это мадам Доронина, ваша самая знаменитая актриса. Я познакомилась с ней на приеме у мадам Фурцевой. Я сейчас вернусь, я должна ей что-то сказать». И порывисто вскочив, ушла к их столику, расцеловалась там с Дорониной. Конечно, светские львы Радзинский и Щербаков тут же встали и гостеприимно усадили Вирджинию рядом с Дорониной. И налили ей вина, и стали развлекать беседой. А мы с Марком Сироцки сидели за своим столом, уже накрытым обильной закуской. Потом, видя, что Радзинский и Щербаков не спешат отпустить мою девушку, мы с Марком пропустили по первой рюмке, по второй, по третьей, и вдруг именно тогда, когда водка и острая грузинская закуска уже разогрели нам кровь, я увидел, что Вирджиния возвращается к нашему столику со слезами на глазах. Я резко повернулся к Щербакову и Радзинскому. Смесь жаркой крови и пшеничной водки бросились мне в голову. С Радзинским я был знаком только шапочно, но с Костей Щербаковым мы были в приятельских отношениях еще со времен его работы в «Комсомолке». Я не мог себе представить, чтобы этот мягкий интеллигент и знаменитый Радзинский, автор «Бесед с Сократом», 104 страниц про любовь и других театральных шлягеров, могли оскорбить или обидеть французскую актрису, но слезы крупные, как градины, слезы катились по ее щекам, размазывая ресничную тушь, и это требовало немедленной мести, дуэли, драки. Однако сидевшие поодаль Радзинский и Щербаков, встретив мой взгляд, лишь дружески подняли свои бокалы в самом мирном приветствии. «Что случилось?» — спросили мы с Марком разом по-русски и по-французски, едва Вирджиния плюхнулась на стул за нашим столиком. «Это ужасно!» — сказала она, промокая свои слезы батистовым платком. «Это ужасно!» «Что ужасно? Что случилось?» — нетерпеливо спрашивал я. «Ваша страна, как вы тут живете? Это же тюрьма!» Она отпила минеральной воды и продолжила: «Ужасно, ужасно. Позавчера ваш министр культуры мадам Фурцева сказала нам, что мадам Доронина — ваша самая знаменитая актриса. Это правда так?»